Глава 22. Последняя примерка. Как утверждал Райан, маркиз действительно присмирел. Магов, проводивших ритуал, едва не стоивший нам жизни, Райан тоже нашел, но не стал рассказывать, что именно с ними сделал, а я не стала спрашивать. Потому что по ночам хотелось спать крепко и без кошмаров. Утром, в день финальной примерки бального платья, из поместья Райану пришло два письма. Одно короткое и лаконичное — от Эдме. Второе неловкое и милое — от графини. Все складывалось наилучшим образом. Родители Райана были в полной безопасности. Мои родители отказались от всех прав на меня. Две такие разные ситуации, но мы с Райаном почему-то чувствовали одинаковое облегчение. Осталось лишь пережить злосчастный бал. «Если ты не против, я бы хотел тебя сопровождать». «Что?» Кусочек омлета сполз с вилки и упал обратно в тарелку. «На примерку. После мы могли бы прогуляться по парку и пообедать в городе». «Я... ну... хорошо?» Предложение его застало меня врасплох. Мне почему-то казалось, что перед балом он вновь начнет пропадать во дворце до ночи, и у него снова не будет на меня времени. Ошиблась. После завтрака, узнав, что еду я не одна, Айли с Мией решили меня переодеть. Простое серое платье, которое было легко снять и которое не стесняло движений, больше не казалось удачным выбором. «Вы должны соответствовать», — простонала Мия. «Чему соответствовать?» — огрызнулась я, чувствуя себя загнанной в угол. «Сопровождению», — со значением произнесла Айли. Впервые на моей памяти они были так единодушны. Жаль, только объединились они против меня. Я шлепнула Мию по рукам, потянувшимся к пуговкам на лифе моего платья. «Я пойду в этом. А вам и моему сопровождению придется с этим смириться». Поражать воображение своей красотой я планировала на балу, в невообразимо прекрасном платье от мадам Мерсен. Сейчас же мне не нужно было лишнее внимание. После недавних событий я пересмотрела свои планы и решила жить тихо и незаметно, пока не стану сильнее и не научусь защищать себя и тех, кто мне дорог. Интриги и налаживание отношений с полезными родами можно было немного отложить. О себе я уже заявила, оставалось только напомнить на балу, а потом исчезнуть на какое-то время, чтобы немного подогреть к себе интерес. Главное было не упустить нужный момент для возвращения. Но я надеялась, что смогу правильно рассчитать время. Райан ждал меня в прихожей, и не было похоже, что его так же сильно, как и Мию Сайли, заботил мой наряд. Что его вообще хоть сколько-то беспокоило мое скромное невзрачное платье. Он открыл дверь, пропустил меня вперед. Я старалась не думать о том, сколько еще продержится особняк без чуткого надзора дворецкого. Райан говорил, что совсем скоро должен был вернуться местный дворецкий, которого так долго заменял Эдме. Хотелось верить, что он вернется не в руины. Пару раз в отсутствие Эдме я порывалась самостоятельно начать управлять особняком, но без помощи и поддержки получалось у меня ужасно, и запал быстро угасал. Я никогда раньше этим не занималась, обучить меня было некому, и я постоянно боялась сделать что-нибудь не так. Карета уже стояла у ступеней, но забираться внутрь я не торопилась. «Циа?» — позвал меня Райан. Он стоял, протянув мне руку, а я не могла отвести взгляд от полумрака внутри кареты. Он внушал мне неясную тревогу. Мне потребовалась почти минута, чтобы справиться с эмоциями, ухватиться за руку Райана и, затаив дыхание, нырнуть в карету. «Все будет хорошо. Тебе нечего бояться». Райан сел рядом со мной, накрыл теплой ладонью мои неспокойные пальцы, терзавшие подол платья. Я учел прошлые ошибки. Моя защита стала куда мощнее. Когда это я хоть чего-то боялась? Ничего я не боюсь. Проворчала я, но когда Райан попытался убрать руку, крепко в нее вцепилась. «Не боишься, значит?» — спросил он с улыбкой. Я решила сделать вид, что меня очень заинтересовал пейзаж за окном, и я ничего не расслышала. Ведь нет ничего занимательнее однотипных двухэтажных жилых домиков, отличавшихся друг от друга разве что цветом. В магазине мадам Мерсен было необычно тихо. Лишь две леди сидели на диванчике у окна и листали каталоги. Меня тут же увели в примерочную. Райану предложили напитки и свежие журналы, чтобы он не скучал. Мадам Мерсен уже ждала меня. Рядом с ней на манекене висело платье и богиня. Как же прекрасно оно было. Работницы помогли мне раздеться, а после и облачиться в бальный наряд. Мелодично перестукивались нити цветного стекла, опадавшие на спину и плечи. Корсет сжимал ребра и поднимал грудь. Пышные юбки шуршали, а вышивка на них искрилась в ярком свете светильников. Я стояла на невысоком подиуме и видела четыре своих отражения в высоких зеркалах. И каждое из отражений мне безумно нравилось. Платье село точно по фигуре. «Желаете пригласить жениха, чтобы он мог оценить наряд?» — спросила мадам. «На платье и меня в нем?» Она смотрела с гордостью и удовлетворением от хорошо проделанной работы. Сначала я хотела согласиться, но передумала. Для полного образа не хватало подходящего макияжа, прически и украшений. Я не хотела, чтобы Райан видел незавершенный вариант, а хотела сразить его наповал, чтобы он забыл, как дышать. Мадам Мерсен не обидел мой неуверенный отказ, она лишь понимающе кивнула. «Платье доставит завтра утром в особняк, и, леди, молю, не уходите сразу. Позвольте мне поприветствовать герцога Орса». Я не видела причин отказывать. С мадам стоило сохранять хорошие отношения, хотя бы потому, что она была одной из талантливейших модисток столицы и, вероятнее всего, королевства. Работницы магазина все так же слаженно и быстро помогли мне переодеться и проводили в общий зал. Мадам осталась в примерочной, давая последние указания касательно платья. Сначала ей нужно было закончить работу и только после этого заводить новые знакомства. Это давало мне несколько минут, чтобы перевести дыхание. Я прижала ладони к горящим щекам. Все же такие примерки и корсеты были не для меня. Решив, что свадебное платье выберу такое, чтобы в нем можно было свободно дышать, я вышла в общий зал, нашла Райана взглядом и замерла. Рядом с ним на диване сидела некая леди. Они пили чай, о чем-то разговаривали. Райан улыбался. Эта его улыбка, светлая и открытая, поразила меня больше всего. Было странно понимать, что он может улыбаться так кому-то, кроме меня. Я не знала, что делать. Подойти к ним? Но что сказать? И смогу ли я вести себя прилично? В груди было пусто и холодно, и покалывала от каждого вздоха так сильно, что дышать было тяжело. Отец часто говорил, что я бесполезная, меня легко заменить, и даже простолюдинка на моем месте будет справляться куда лучше. Меня не задевали его слова, я не обращала на них внимания, думала, что не обращаю. Потому что сейчас, именно в это мгновение, ничего не зная ни о леди рядом с Райаном, ни о том, что их связывает, первой моей мыслью было — заменили. Меня. За то короткое время, что я провела в примерочной. Мысль абсурдная и смешная, но я не могла от нее избавиться. В груди разгоралось незнакомое мне чувство, чем-то неуловимо похожее на то, что я ощутила в момент воссоединения Райана с семьей, когда видела, как он рвался к своей матери. Мне казалось, тогда я ревновала его. Но если то была ревность, то что же это сейчас? Наверное, почувствовав мой взгляд, Райан повернул голову и переменился в лице. Улыбка сползла с его лица, уступив место озабоченности. Он порывисто поднялся, удивив леди, и подошел ко мне. «Что-то случилось?» «А? Ты бледная», — сказал он, касаясь пальцами моей щеки. «Тебе нехорошо?» «Не уверена. Наверное, просто не выспалась. А примерка потребовала очень много энергии». «Снова допоздна читала эти свои книги», — вздохнул Райан. В его голосе слышались непривычные ворчливые нотки. Подхватив под руку, Райан повел меня к дивану, к той самой леди. «Присядь, тебе нужно отдохнуть». Я подчинилась. Думала, что хуже уже быть не может. Оказалось, может. «Позвольте представить вам мою невесту, ваше высочество». И дурно мне стало по-настоящему. Я заподозрила Райана в связи с принцессой. Если кто-то об этом узнает, меня ведь и казнить могут за оскорбление монаршей особы. Принцесса велела принести воды и выглядела трогательно озабоченной. «Надеюсь, вы не больны?» Она легко и нежно коснулась пальцами моей руки. «Мы так ждем официального объявления вашей помолвки. Будет очень жаль, если это не произойдет на балу». «Мы?» — переспросила я, самым наглым образом проигнорировав вопрос принцессы. Она улыбнулась. «Я и брат. Мы наслышаны о вас». «Йоэль», — предостерегающе позвал Райан. Он звал ее по имени. Оставаться здравомыслящей и спокойной в сложившихся обстоятельствах было очень сложно. На мое счастье подошли работницы магазина, чтобы сообщить, что платье принцессы готово к примерке. И она покинула нас. «А ты очень близок с ее высочеством». «Я спас ее брата», — напомнил Райан, и обещал ему поддержку. Мадам Мерсен отвлекла меня от неторопливо утихающих разрушительных эмоций. Она налетела на нас в шуршащем ворохе юбок, окутала ароматом духов и упорхнула на примерку принцессы, оставив опешившего Райана с невероятно ценным предложением сшить и ему свадебный костюм. Мужские наряды в магазине мадам не шили, но для Райана она готова была сделать исключение. Видимо, очень сильно любила свою племянницу. Райан потерянно смотрел ей вслед. «Ошеломительная женщина», — произнес он. Мне казалось, разговор, прерванный мадам, так и останется там, в магазине. Но Райан решил его продолжить в карете, на полпути к Центральному парку. «Циа, мне показалось, ты не была рада знакомству с Йоэль. Что-то не так?» «Тебе показалось». «И то, что ты вела себя странно, мне тоже показалось?» «Да». «Значит, ты совсем не ревновала?» Я промолчала. «Циа?» Я резко повернулась к нему, он от неожиданности подался назад. «Меня всего лишь удивило то, каким милым ты можешь быть с другими девушками. Вот и все. Это никакая не ревность. Просто отстань». По лицу Райана было видно, что он не сильно мне верит. Он не мог сдержать широкой, отвратительно понимающей улыбки. Но долго любоваться ею мне не пришлось. Райан обнял меня, крепко прижав к себе, и с улыбкой в голосе произнес: «Циа, я люблю только тебя. И это никогда не изменится. Йоэль — хорошая девушка и полезный союзник, но она никогда не сможет стать твоей заменой. Никто не сможет». Карета начала замедляться, и я похлопала его по плечу. Но Райан не отпустил меня. «А ты, Циа, что ты чувствуешь ко мне?» Я могла отказаться отвечать, и он не смог бы меня заставить. Я почти так и поступила. А потом вспомнила, как пусто стало внутри, когда увидела Райана в компании принцессы и сдалась. Пусть он уверял, что его чувства никогда не изменятся, я в это не верила. Бывает сложно любить человека, который ничего не дает в ответ. Мои родители заставили меня хорошо усвоить этот урок. Но если раньше подобные вещи вовсе меня не волновали, я просто не собиралась любить хоть кого-то, кроме себя, и не сомневалась, что чужая любовь мне не нужна. Теперь все сильно изменилось. «Несмотря на то, что ты похитил меня, разрушил все мои планы и перевернул мою жизнь с ног на голову, я нигде не чувствовала себя дома больше, чем рядом с тобой». Я с трудом сглотнула ком в горле. Сложно было выпустить из себя слова, которые в последний раз я произносила, пожалуй, в далеком детстве, когда еще на что-то надеялась. «Люблю я тебя». Как-то неромантично прозвучало. Я ущипнула его за бок. Он тихо ойкнул. Карета остановилась. Когда дверца распахнулась, я поправляла рукава платья, а Райан с оскорбленным видом потирал бок. В парке было многолюдно. Ни одному лишь Райану в голову пришла замечательная мысль прогуляться по аллеям, наслаждаясь красотой осенних пейзажей. День выдался солнечным и теплым, а деревья уже сменили цвет на все оттенки золотого и багряного. У пруда с утками можно было увидеть как аристократов, так и простолюдинов. Легкий ветерок приносил откуда-то аромат яблочного пирога с корицей. Несмотря на многолюдность, можно было найти тихие аллеи, чтобы неторопливо пройтись среди деревьев, вдыхая свежий осенний воздух, и просто помолчать. Покой и тишину спугнул звонкий девичий голос. «Леди Циара!» К нам, подобрав подол платья, бежала Летти, а за ней спешила незнакомая девушка. Она со страдальческим выражением лица призывала Летти вести себя прилично и остановиться. Летти не слушала. Она подбежала к нам, запыхавшаяся и счастливая, и принялась оглядываться. «А чешуйка не с вами?» «Кто?» — удивился Райан. Я тоже не сразу поняла, о ком она. Успела забыть, что так назвала Савра, справедливо решив, что юные леди не оценят его настоящего имени. Летти погрустнела, узнав, что Савр остался дома, и с запозданием вспомнила о правилах приличия. Приветствовала меня и Райана, а после представляла свою подругу вся пунцовая от смущения. Я же не смогла поверить своей удаче, когда узнала, что подругой Летти, тоже раскрасневшейся, но уже от негодования, была дочь маркиза Сейери, занимавшего должность канцлера и отмеченного особой королевской волей как хранителя государственной печати. И пусть юная Эвика была лишь второй дочерью, еще не была ни с кем обручена и почти не имела влияния в светском обществе, в будущем она могла стать очень ценным союзником. Самым важным в сложившейся ситуации было то, что ее заинтересовал наш разговор про Савра, и я, не раздумывая, решила воспользоваться моментом. «Я давно хотела устроить чаепитие, но боялась, что никто не придет». Начала я издалека свою бессовестную ложь. Про чаепитие я подумала только сейчас. Это могло бы послужить отличным предлогом, чтобы укрепить связь с леди, расположение которых я успела заслужить, и попытаться наладить отношения с теми, кто еще не пал жертвами очарования отродья, но мог бы в будущем оказаться полезным. «Но если вы сделаете мне честь и примете приглашение...» Летти не дослушала. В порыве чувств она схватила меня за руку и выдохнула, задыхаясь от восторга. «Конечно! Это было бы чудесно!» По ее лицу было видно, что она уже предвкушает новую встречу с Савром. Эвика оказалась девушкой сдержанной. «Для меня будет честью посетить чаепитие будущей герцогини», — серьезно сказала она. Их согласие я заполучила, и распрощались мы, полностью довольные друг другом. Как же все-таки чудесно, что я решилась тогда помочь попавшему в беду Савру. Как же это замечательно! «После бала проведу чаепитие, и можно будет отправляться в поместье», — сообщила я Райану. «Не знаю, что ты задумала, но, надеюсь, это не что-то опасное», — вздохнул он. «Напротив, когда-нибудь это может нам очень помочь. И нам, и первому принцу, которому поддержка нужна намного больше, чем Райану. Хотелось верить, что, взойдя на престол, он не забудет, кому обязан своим положением. Потому что король едва ли поддержит его, если слухи правдивы хоть в половину. А в том, что следующим королем станет именно первый принц, я не сомневалась. Потому что собиралась сделать для этого все возможное. Чтобы в будущем моей семье угрожало как можно меньше опасностей.